Считаю также, что серьезную опасность представляют призывы распустить партии, саму Госдуму, ввести чрезвычайное положение. Это путь авантюрный, угрожающий взорвать внутреннюю ситуацию в стране, иными словами, путь в никуда. Полагаю, недостойные и противоречащие интересам страны, продолжал я, ту возню, которая ведется вокруг правительства, а в последнее время и кампанию против его председателя. Пользуясь случаем, хочу еще раз заявить, особенно тем, кто занимается этой антиправительственной возней, успокойтесь, у меня нет никаких амбиций или желания участвовать в президентских выборах. И я не вцепился и не держусь за кресло премьер-министра, тем более, когда устанавливаются временные рамки моей работы. Сегодня я полезен, а завтра посмотрим. Не знаю, стал ли это реакцией на мое телевыступление, но 19 апреля, перед вручением премии и стипендий журналистам, президент призвал их не стравливать его с Примаковым. «Когда сталкиваетесь, — сказал он, — то в обществе появляется неуверенность. В обществе начинают сомневаться, кто прав, президент или премьер. Мы уважительно относимся друг к другу, советуемся друг с другом, регулярно встречаемся». Вместе с тем Ельцин добавил, премьер-министр еще не привык к критике, а правительство разве работает идеально? Нет, зачем же обижаться? В словах и интонациях Ельцина я чувствовал колебания. Обычно в таких случаях он рубил с плеча, или еще время не наступило для этого. А семья продолжала свое давление на президента. Все больше в этом плане начали нажимать на самую болезненную для него точку. Пожалуй, впервые явно пробуксовывало осуществление не просто его намерения, а приказа. Оказалось, очень нелегко снять с поста генерального прокурора Юрия Скуратова. С такой пробуксовкой семья решила связать мое имя. Мои отношения со Скуратовым были хорошие. У нас дважды совпадал по времени отдых в Сочи, где мы общались с семьями. Встречался с ним по делам, будучи главой правительства. Переживал, когда началась история с видеокассетой. По государственному каналу телевидения передали видеозапись порнографического содержания, на которой был запечатлен Скуратов или лицо, похожее на генерального прокурора. Накануне беседы со Скуратовым в ЦКБ Ельцин позвонил мне и предложил поучаствовать в разговоре, который состоялся рано утром 18 марта. Кроме нас присутствовал Владимир Владимирович Путин. Я был сторонником компромисса, который в конце концов состоялся. Скуратов написал повторное заявление в Совет Федерации об отставке. Было решено, что до заседания Совета Федерации он продолжит работу в Генпрокуратуре. Этому предшествовало эмоциональное объяснение Скуратовым своей позиции. Президент выслушал его молча. Однако было совершенно очевидно, что он настаивает на его уходе. На улице произошел мой разговор со Скуратовым наедине. Я старался объяснить ему, что в данной ситуации, особенно с учетом отношений к нему Ельцина, принятое решение выглядит оптимальным. Мне показалось, что Юрий Ильич поверил мне, так как понимал, что я отнюдь не принадлежу к лагерю его недругов. Знаю, что аналогичную моей позицию занимали и многие его друзья и коллеги по цеху, с мнениями которых Скуратов считался. В это время на авансцену вышел Волошин, назначенный Ельциным главой администрации президента. У меня поначалу установились с ним рабочие отношения.